Номер 9. Ну-ка, отними. У чиновничьих льгот депутатская неприкосновенность. Уважаемый Владимир Владимирович, в минувшую пятницу письмо к вам начиналось словами: «Деньги есть, много, хватит на всех, просто вы не у тех отнимаете льготы». Но вы, должно быть, или не прочли, или забыли скомандовать Думе задний ход. Введя государственную монополию на водку, табак, лекарства и автогражданку, Россия получила бы 20-30 миллиардов долларов. Их хватило бы на льготы старикам и инвалидам, науку, культуру, медицину, высшее образование. Сегодня эти льготные миллиарды у сотни людей. И эта сотня, лишившись своих невероятных льгот, с голоду не помрет, на «Жигули» не пересядет. Но отнимают почему-то у бедняков. Сегодня Дума проголосует за отмену льгот. По телевизору нам обещают тысячи поправок, облегчающих и улучшающих этот закон. Понятно. Хотели отнять все, теперь, оставив треть или четверть, преподнесут это как заботу о всеобщем благе, как исполнение воли народа. Благодетели, воля народа совершенно ясна. Не трожь. Сказать, что денег нет, что льготы отнимают, ибо государству они не по карману, невозможно. Золотые запасы Центрального банка растут, нефтедоллары текут рекой. Это принципиальная политическая ошибка. Весь народ против, а народные избранники голосуют за. Они же депутаты. Их долг выполнять волю народа. А они выполняют вашу волю, так как ее понимают. Видимо, правильно понимают, раз вы их не одергиваете. Миллионы писем во все властные структуры, во все редакции, в городах митинги, шествия. Абсолютно ясно, что народ против отмены льгот. Сказки о размере компенсации не утешают. Льгота у человека есть, а компенсацию еще надо будет где-то получать, стоять в очередях, отмечаться. Задержки зарплат и пенсий месяцы, а кое-где и годы. Также будет с компенсациями. Нет сомнений, что их будут крутить. Если бы сейчас прошел референдум, всем ветвям власти пришлось бы смириться с волей народа, но эта воля — реальность. От нее не спрячешься, приняв закон, по сути, запретивший референдум. Льготы бедняков составляют меньше 100 долларов в месяц. Льготы чиновников зашкаливают за 10 тысяч долларов в месяц. Разница в 100 раз воспринимается как наглость и цинизм. Льгот одного высокопоставленного чиновника хватит на 100 пенсионеров. Высокопоставленных 30 тысяч, этого хватит на 3 миллиона пенсионеров. Средних чиновников 300 тысяч, еще на 3 миллиона хватит. Отнять у чиновников льготы будет справедливо. Взятки-то у них останутся. Мало кто из чиновников уйдет, даже если им вообще не платить зарплату, ибо они не на зарплату живут. Если действовать честно, то чиновники должны были бы начать с себя. Пусть министры получают 3000 долларов в месяц, как сейчас, и сами покупают себе машину, сами на свои нанимают водителя, платят за жилье не символическую госцену, а коммерческую. Итак, денег много. Зачем отнимать? Зачем отнимать у бедных? Зачем отнимать только у бедных? И зачем взбудоражили страну, довели стариков до инфарктов? А теперь, радуйся, народ, предложено 6000 улучшений. Если закон нуждается в тысячах улучшений, значит, он дрянь. Как же такую дрянь приняли в первом чтении? Небось, когда наши благодетели покупают костюм за 2-3 тысячи баксов, 100 раз меряют, не дай бог, где-нибудь шовчик кривой. Парфюм дорогой, на флакончик все пенсии инвалида Великой Отечественной войны не хватит. 100 пузырьков перенюхают, продавщицу загоняют, вот какие внимательные. Ни разу не видели мы, чтобы власть так внимательно относилась к человечкам. После криков, митингов, жалоб и проклятий компенсация достигла 1000 рублей. Значит, если б народ промолчал, получили бы, как планировалось, 300-400. Но это значит, что если бы народ был пожестче, как в нежной тропической Бразилии, где много диких обезьян, то получили бы больше не втрое, а в 10. Правительство, предложившее людям мыло и веревку с собой приносить, было бы в отставке, депутаты отозваны, и вы, Владимир Владимирович, начали бы руководить Россией прямо, без жадных, бестолковых, бессердечных посредников. Этого, похоже, все еще хотят очень многие. Народу страшно и интересно. Что вы обо всем этом думаете? 3 августа 2004 года.